кораблик. Плывет, плывет кораблик, кораблик золотой. Везет, везет подарки, подарки нам с тобой. На палубе матросы свистят, снуют, спешат. На палубе матросы 14 мышат. Плывет, плывет кораблик на запад, на восток. Канаты паутинки, а парус лепесток. Ведет кораблик утка, испытанный моряк. «Земля!» — сказала утка. «Причаливайте! Кряк!»